История нумерологии. Нумерология — это древняя практика, исследующая взаимосвязь чисел с человеческой жизнью и судьбой. Ее корни уходят в далекое прошлое, и она развивалась в различных культурах и цивилизациях, каждая из которых привносила свои уникальные идеи и подходы. Древние цивилизации и их влияние. Первые упоминания о числах и их значении можно найти в культурах Древнего Египта, Месопотамии и Индии. В этих цивилизациях числа использовались не только для счета и торговли, но и в религиозных и астрономических контекстах. Древний Египет. В Египте числа имели важное значение в архитектуре и астрономии. Например, пирамиды строились с учетом числовых пропорций, которые считались священными. Египтяне также использовали числа в своих религиозных текстах, придавая им символическое значение. Месопотамия. В Месопотамии, особенно в Вавилоне, развивалась система чисел на основе шестидесятичной системы. Вавилоняне использовали числа для астрономических расчетов и предсказаний. Они верили, что числа имеют божественное происхождение и могут влиять на судьбу человека. Индия. В Индии нумерология была тесно связана с астрологией и ведической философией. Древние индийские тексты содержат упоминания о числах и их значении в контексте кармы и реинкарнации. Индийские мудрецы изучали связи между числами и космическими явлениями, что позже стало основой для ведической нумерологии. Пифагорейская нумерология. Наиболее известным и систематизированным подходом к нумерологии является пифагорейская нумерология, основанная на учениях древнегреческого философа Пифагора. Около 570-495 годы до нашей эры. Пифагор и его последователи считали, что числа являются основой всего существующего и имеют свои уникальные вибрации и характеристики. Пифагор подчеркивал, что числа не просто количественные обозначения, но и символы, которые могут раскрывать глубокие философские и духовные истины. Он разработал систему, в которой числа от 1 до 9 и мастер числа 11 и 22 играют ключевую роль. Каждая из этих чисел имеет свои особенности и влияет на личные качества и судьбу человека. Пифагорейцы также изучали гармонию чисел, считая, что музыкальные и математические пропорции отражают гармонию во Вселенной. Их идеи легли в основу многих последующих учений о числах и их значении. Средние века и Каббала. С течением времени нумерология развивалась и адаптировалась в разных культурах. В Средние века она была интегрирована в различные философские и мистические учения. Одним из наиболее значительных направлений в это время стала Каббала в еврейской традиции. Каббала придает числам особое значение, связывая их с буквами еврейского алфавита и духовными аспектами. Каждое слово и имя имеет числовое значение, что позволяет каббалистам анализировать и интерпретировать тексты и события через призму чисел. Это привело к глубокому изучению чисел как способа понимания божественного и человеческого. Возрождение интереса в XIX веке. В XIX веке нумерология снова приобрела популярность, когда ее начали изучать и применять в контексте личностного роста и самопознания. Этот период был отмечен интересом к эзотерическим учениям и новым духовным практикам. Нумерология стала доступной широкой аудитории, и многие начали использовать ее как инструмент для понимания себя и своих жизненных путей. Различные авторы и исследователи начали писать книги и статьи о нумерологии, делая ее более популярной и понятной. Это привело к созданию новых методов и систем, которые сочетали древние знания с современными подходами. Современная нумерология. С начала XX века нумерология продолжила развиваться, адаптируясь к современным реалиям и интересам. Сегодня она используется не только как инструмент самопознания, но и в бизнесе, психологии и личностном развитии. Важным аспектом современного подхода к нумерологии является ее интеграция с другими дисциплинами, такими как астрология, психология и коучинг. Современные нумерологи исследуют, как числа могут помочь в принятии решений, выявлении сильных и слабых сторон личности и понимании жизненных циклов. Например, нумерология может использоваться для анализа личных имен, дат рождения и других значимых чисел, чтобы понять, какие качества и черты характера наиболее выражены у человека. Это позволяет людям лучше осознать свои сильные стороны и области для роста. С развитием интернета и доступностью информации нумерология привлекает все больше людей, стремящихся понять свою судьбу и улучшить качество жизни. Сайты, блоги и социальные сети предоставляют платформу для обмена знаниями и опытом, что способствует распространению нумерологических практик и идей. Разнообразие школ и направлений. Существуют различные школы и направления нумерологии, каждая из которых предлагает свои уникальные подходы к анализу чисел. Некоторые из наиболее известных направлений включают: пифагорейская нумерология основывается на учениях Пифагора, акцентируя внимание на числах от 1 до 9 и мастер-числах 11 и 22. Она рассматривает числа как символы, обладающие определенными характеристиками и влиянием на личность и судьбу. Каббалистическая нумерология связывает числа с буквами еврейского алфавита и духовными аспектами, фокусируясь на значении имен и слов. Этот подход используется для глубокого анализа текстов и понимания божественного. Китайская нумерология и система Ло Шу. Китайская нумерология имеет глубокие корни в древней культуре Китая и тесно связана с фэншуй и астрологией. Одной из ключевых систем является Ло Шу – магический квадрат, представляющий собой сетку из 9 чисел. Каждое число в этой сетке имеет свою символику и значение. Считается, что правильное понимание и использование Ло Шу может способствовать гармонии и благополучию в жизни человека. Китайская нумерология также часто использует принципы, такие как значение чисел в языке и культуре. Например, число 8 ассоциируется с удачей и богатством. Ведическая нумерология основана на древнеиндийских учениях и астрологии. Она изучает влияние чисел на карму и реинкарнацию, а также помогает людям понять свои жизненные пути и предназначения. Современная нумерология включает в себя различные методы и техники, адаптированные к современным условиям. Она может использоваться для анализа личных имен, дат и других значимых чисел, чтобы помочь людям в принятии решений и личностном развитии. Практическое применение нумерологии. Современные нумерологи применяют свои знания в различных сферах, включая бизнес. Нумерология может помочь в выборе удачных дат для запуска проектов, принятии решений о партнерстве и понимании динамики команды. Многие предприниматели используют нумерологические анализы для оценки рисков и возможностей. Личностное развитие. Люди обращаются к нумерологии для понимания своих сильных и слабых сторон, что помогает в выборе своего истинного пути. Понимание своих чисел может помочь людям лучше понять себя, свои желания и цели. Это может способствовать личностному росту и самосовершенствованию. Психология. Некоторые психологи используют нумерологию как дополнение к традиционным методам терапии, чтобы помочь клиентам лучше понять себя и свои внутренние конфликты. Отношения. Нумерология может помочь в анализе совместимости между партнерами, выявляя сильные и слабые стороны их отношений. Карьерные выборы. Знание своих чисел может помочь в выборе профессии или карьерного пути, которые соответствуют личным качествам и жизненным целям. Принятие решений. Нумерология может служить инструментом для принятия более осознанных решений, особенно в период изменений или неопределенности. Духовный рост. Многие используют нумерологию как средство для понимания своего духовного пути и нахождения гармонии с окружающим миром. Таким образом, нумерология представляет собой многогранную дисциплину, которая изучает влияние чисел на жизнь человека через призму различных культур и традиций. Понимание ее основ может помочь в личностном развитии, улучшении отношений, принятии более осознанных решений и поиске гармонии в жизни. Исследуя нумерологию, мы можем получить ценные инсайты о себе и окружающем мире, что в конечном итоге может привести к более полноценной и осознанной жизни. Нумерология, имеющая многовековую историю, продолжает оставаться актуальной и востребованной. Она объединяет древние знания с современными подходами и практиками, предлагая людям инструменты для самопознания, принятия решений и личностного развития. С развитием технологий и ростом интереса к эзотерическим практикам нумерология, вероятно, будет продолжать эволюционировать и находить новые способы применения в жизни современного человека.